подхватил хитрейший из ассов. «Разве что отдадут мне в жены Фрейю, богиню любви», — сказал Триум. «Да поторопитесь с приданым, покуда я не передумал». И снова зашумели соколиные перья. Что было духу, помчался Локи обратно. Тор ждал с нетерпением. «Нашел ли ты молот? Рассказывай». «Погоди», — заныл Локи, — «неужто не видишь, как я устал? Дай сперва отдохнуть». «Рассказывай», — рявкнул Тор, — «потом отдохнешь». «Тебе дай только сесть, мигом все позабудешь, а то и наврешь». Пришлось Локи поведать. «Твой молот у трюма конунга Турсов. Скрыл он его в камне, да так, что не откопать даже тебе. Выкуп требует. Фрейю невестой». Тор не стал долго раздумывать. Пошел прямо к Фрейе. «Собирайся, богиня любви, надевай брачный убор. Поедешь со мной в страну великанов». Фрейя от ужаса ахнула так, что ожерелье брисингов сорвалось с груди. «Или ты девкой распутной считаешь меня, сын Одина?» «Погоди, не кричи», — сказал Тор. «Никто тебя не обидит, ведь я там буду с тобой. Пусть трём только вынесет молот». Тут начали собираться асы и асеньи. Услышали о пропаже, кликнули собрание Тинг и стали держать совет, как быть. Долго спорили. Наконец поднялся светлый Хеймдаль, сын морских волн, провидевший судьбы. «Вот как мы поступим. Путь Фрейя останется дома. Нечего ей делать у исполина. Наедим-ка мы самого Тора невестой». Тут иные из молодых асов стали смеяться, а Тор схватился за голову. «Не уследил я за молотом, но чести своей я пока еще не проспал. Как же я надену женское платье, да еще свадебное, чтобы меня всю жизнь потом называли муж женовидный?» Асы в один голос принялись его успокаивать, в том числе Локи, первый насмешник. «Никто не станет звать тебя женовидным. Даже в шуточные перебранки клянемся нашими мечами. Подумай лучше, если ты не вернешь молот, не отстоять нам ни Асгарда, ни Мидгарда». Бесстрашный Тор чуть не плакал от унижения, когда ему на голову надевали остроконечный убор из полотна, укрывали колени длинной женской одеждой, привязывали на пояс связку бренчащих ключей, а жерелье брисингов еле сошлось на могучей шее бога грозы, и то лишь потому, что было оно не простым ожерельем, а волшебным. Фрейя и Сиф вместе шили платье для бородатой невесты, а Локи приготовил нарядный покров до поры спрятать лицо. Он сам вызвался переодеться и ехать с Тором на свадьбу. «Буду тебе разумной служанкой, выручу, если вдруг что». Ему-то не впервой было притворяться женщиной, даже и превращаться в нее. А что Локи, сын Лаувеи, думал о чести, ни богам, ни людям неведомо. Тьяльви и Рёсква бегом привезли козлов. Тангни остро с Тангри с Ниром впрягли в колесницу, и помчались два аса на далекий северо-восток. Задрожала земля, вспыхнуло под колесами пламя, зашатались высокие горы, увенчанные ледниками. Услыхал это трюм конунг Турсов. «А ну-ка, бездельники лежебоки, скорей застилайте широкие лавки, готовьте столы, везут ко мне Фрейю, красавицу ванов, дочь Ньорда из Нотуна». И продолжал, любуясь собою и домом, богато украшенным к свадьбе. «Позолочены у моих коров крутые рога. Потерял я счет откормленным черным быкам, пасущимся на лугах страны Турсов. Ошейники у моих псов и те из золота сплетены. А теперь у меня будет еще и Фрейя».